Серджио. День второй. Наутро Малина разбудила смуглая горничная, вкатившая в его комнату столик с красиво сервированным завтраком. Яйца пашот, черная и красная икра, сыр, свежайший хлеб и многое другое, скрытое в хрустальных вазочках. Солнечный свет заливал комнату, умеренно охлажденную кондиционером, а за окном покачивались от легкого океанского бриза широкие пальмовые листья. Макс, несмотря на вчерашний виски, которого он выпил немало за долгим ужином, чувствовал себя бодро, но где-то внутри напряженно звенел колокольчик непонятной тревоги. Что принесет сегодняшний день этого необычного плена на острове самого опасного преступника планеты, принимавшего его с таким гостеприимством? «Цели Серджио относительно понятны», — размышлял американец, поглощая бутерброд и запивая его великолепным черным кофе. «И с книгой понятно». Он хочет взорвать ситуацию, чтобы потом уже ни для кого не представлять опасности. Но логика у этого человека весьма странная. Зачем таким громким образом устраивать весьма сомнительную защиту? Похоже, что за всей историей с книгой и моим обещанным освобождением скрывается какая-то другая, более изощренная игра, которую я пока просчитать не могу. Ладно, буду ждать событий. Главное, что я жив и, похоже, скоро стану самым известным журналистом планеты. Если, конечно, останусь в живых. И тут он заметил квадратик белой бумаги, прижатый вазочкой с икрой. На небольшом листке было написано от руки красивым и четким почерком. «Дорогой Макс, господин Серджио ждет вас в своей столовой к 2 часам пополудни на обед, после которого он готов продолжить ваше большое интервью. Я зайду за вами, буду рад видеть. С уважением, Алекс». «Хм, какая вежливость», — прошептал Малин, крутя в руках записку. «Интересно, хозяин и его, как я понимаю, первый помощник Алекс, разрабатывают свои смертельные планы и убивают с такой же вежливостью? Хорошо, будем с нетерпением ждать обеда. Думаю, что настала пора задавать Серджио самые главные вопросы и требовать доказательства, документы, фото и так далее. В конце концов, я же не художественное произведение пишу, а расследование, претендующее на звание бестселлера всех времен и народов». Пока солнце не докатилось до зенита, Макс сидел за ноутбуком, пытаясь выстроить цепочки событий и формулируя вопросы к хозяину этих мест. А ровно без 2 минут в дверь постучали, и в комнату зашел Алекс, улыбающийся, загоревший, в светлом хлопковом костюме. «Приветствую, Макс. Вы готовы снова насладиться искусством наших поваров? Хозяин ждет нас». Малин выключил компьютер, они вышли в галерею и двинулись в направлении столовой. Той самой столовой, стену которой украшал сад земных наслаждений Иеронима Босха. К окончанию великолепного обеда, когда после североитальянских трюфелей и канадских лобстеров темнокожие официанты в белых костюмах расставили на столе сладости, кофе, сигары и разлили в бокалы столетний коньяк, Серджио чуть отодвинул свое кресло и, наконец-то, прервал светскую беседу о вкусной еде и редком алкоголе. «Ну-с, друг мой», — обратился он к гостю, — «продолжим нашу беседу обо мне. Я готов ответить на любые ваши вопросы, а потом Алекс предоставят вам некоторые вещественные доказательства, которые я счел необходимым придать огласке. Прошу вас». Макс сделал глоток коньяка, затянулся 500-долларовой кубинской сигарой Коиба Бигайк и выдал свой первый вопрос. «Кто такой выпускник Еля и самый юный участник вашингтонской адвокатской конторы Луис Сантана, 1933 года рождения?» «Этим человеком когда-то был я», — тихо и монотонно ответил Серджио. «А каким образом он пришел в мир глобальных преступлений?» «Ну тогда слушайте длинную историю», — отозвался собеседник, рассматривая блики света в бокале вина. «Можете ничего не запоминать. Наш разговор фиксируется, и вы получите файлы со всеми записями. Почти со всеми». «Итак, я родился в 33-м году прошлого века от адской смеси. Дед по отцу — мексиканский наркобарон Пабло Сантана. Бабушка по матери — итальянская еврейка Лейла Бернабе. В 1928-м дед, легализовав капиталы, перевез семейство в Штаты. И уже там, в 1932 году, мой отец, начинающий адвокат Кристобаль Сантана, женился на американке Элизабет Морган. А через год родился я, Луис Кристобаль Сантана». Господи, как же давно это было. Луис Кристобаль Сантана. Даже непривычно так себя называть. В 1950-м я действительно поступил на юридический факультет в Йельском университете, так как денег в семье было предостаточно. И в этом же году случилась неприятная история. Как я уже потом выяснил, мой дед Пабло Сантана в свои 60 с лишним лет продолжал работать с мексиканской мафией по транспортировке наркотиков в Штаты, а мой дорогой папаша трудился так называемым адвокатом мафии. Но тогда, в 50-х, я жил как будто в вакууме, считая, что все происходит так, как и должно происходить. Роскошная вилла на побережье, оплата обучения в Лиге Плюща, новый Плимут, девочки, травка и так далее. А в декабре все вместе, дед с бабкой и отец с мамой, ехали в наше загородное поместье в Джорджтауне. Все как обычно, наш лимузин и авто с охраной. И уже на подъезде к воротам раздался взрыв. Лимузин выкинуло на встречную полосу. Тут же появились два больших кадиллака, откуда выскочили несколько человек в масках и из автоматов покрошили тех, кто оставался в живых. Один из охранников деда выжил и потом дал показания. Коллеги разобрались с коллегами, улыбнулся Серджио и продолжал тихим голосом. Так юный Луис Сантана оказался сиротой. Деньги? Увы, нет. Как оказалось, никаких финансовых активов не осталось, а точнее, я не смог их найти. Все было надежно спрятано. Только роскошный загородный дом, который я, вступив в наследство, успешно продал. И этих денег мне хватило на учебу и начало первых дел. Представляете, Макс, сначала я имел очень многое, а потом оказалось, что ничего нет. Но именно тогда я понял, что все можно купить, ведь главное не сами деньги, а понимание способов их получения. И это, пожалуй, главное мое понимание того времени. С чего все началось? Первое преступление. Оборвал воспоминания хозяина журналист. С того, что я вложил все, что у меня было, в создание самого себя. Для начала зарегистрировал юридическую контору Йодель, Маркос и Сантана. Как вы уже, наверное, выяснили из старых СМИ, никаких Йодля и Маркоса там и в помине не было. Я купил документы двух бывших юристов, которые уже ничем не занимались, кроме поиска денег на тяжелые наркотики, от которых один из них умер, а второй оказался в сумасшедшем доме. Потом пришлось вложить все оставшиеся средства в продвижение имиджа практически несуществующего агентства. В прессе о нас начали писать как об очень серьезной адвокатской структуре, занимающейся большими делами, а вскоре все сдвинулось с мертвой точки. Тогда, в отсутствие интернета, люди, в том числе и высокопоставленные, были очень доверчивыми и охотно верили газетам и журналам. А те, так же, как и сейчас, очень любили деньги. Наличными, в белых конвертах. Я нанял целую команду талантливых, но бедных молодых юристов, которые вскоре от моей конторы уже участвовали в больших процессах, в том числе и на стороне государства. Основное направление – финансы. Очень хорошие финансы. Так мы вели дела нескольких крупнейших компаний, которые работали с правительством США и получали первое финансирование на строительство Суэцкого канала в Египте. Это был 55-й год. Мне настолько доверяли руководители этих компаний, что я в конце концов получил доступ к деньгам, которые шли через них на египетскую стройку. А когда в следующем году разразился Суэцкий кризис и правительство США прекратило финансирование, я успел буквально в последний час перевести оставшиеся 25 миллионов долларов, предназначенные Суэцу, на свою компанию в Швейцарии, и исчез. Рассказчик замолчал и, поднеся к губам бокал с вином, замер, смотря на триптих Босха, который во время обеда был открыт официантами. Прошла минута-другая, и Макс, не выдержав паузы, задал вопрос. По официальной версии, вы находились в розыске, а 9 ноября 1957 года погибли над Тихим океаном в самолете «Небесный романс» с регистрационным номером N-909-44, летевшим из Сан-Франциско в Гонолулу. Тот самый загадочный рейс номер 7, пропавший посередине маршрута, чьи обломки были найдены через 5 дней в 940 милях к северо-востоку от Гонолулу. Как вы остались в живых и какое имеете отношение к катастрофе? Друг мой, как же глубоко вы копали. Я готов взять вас на работу в качестве аналитика за 5 миллионов долларов в год, чистыми, продолжил беседу Серджио, оторвавшись от созерцания шедевра великого Иеронима. Шучу. Но если серьезно, то никакого отношения к этой катастрофе я не имею. Дело в том, что здесь сработала совершенно банальная и не раз испытанная методика, благо тогда еще не все было компьютеризировано. Я купил билет, зарегистрировался и прошел на посадку в «Небесный романс», а потом заявил стюардессе, что забыл в офисе важные документы и полечу позже. Вышел из самолета, помахал ему ручкой и улетел следующим рейсом, но уже под другой фамилией. И знаете, когда я узнал про гибель «Небесного романса», я понял, что Бог улыбается мне и хранит в любой ситуации. Мое главное прикрытие – это сам Господь Бог, и между нами нет никого. Полная свобода, только я и Он. Если не считать 25 миллионов долларов, а в 1957 году это была действительно гигантская сумма. Что же было потом? Что? А после была Канада, где я благополучно превратился в состоятельного юриста Тома Уокера, на имя которого и была легализована основная часть денег. Дом в Монреале, квартира в Париже. Именно тогда, осенью 57 года, я и начал создавать свою организацию, специализировавшуюся на тайном выполнении любых, самых невероятных и, как казалось, невыполнимых заказов, поступавших от любых людей и структур, включая даже государство. Со временем спектр услуг увеличился. Отмывание огромных денег, международные финансовые аферы, сложные схемы, заказные убийства, где заказчиками и жертвами были крупные бизнесмены, большие политики с мировыми именами, грозные мафиози и многие другие. Принцип работы организации очень прост, можно сказать, даже примитивен. Организация – это я, а все остальные – обычные талантливые наемники. Все они – великие юристы, финансисты, психологи, авантюристы, убийцы, чьей главной любовью являлись деньги. Из них 99% и не подозревали о моем существовании. Мое очередное новое имя знали человек 15-20, а в лицо и того меньше. Но каждый из моих людей контролировал только свой узкий участок работы и выполнял ее хорошо. Поймите, Малин, главное в моем деле не жадничать и делиться, что я делал и делаю до сих пор. Все были замазаны кровью и очень большими деньгами. Мне порой приходилось выплачивать исполнителям разных уровней до 80% от общей стоимости заказа. И это при том условии, что заказ в моей организации стоил очень дорого. Никогда не надо жадничать, дружище, никогда. Почему ни одна мафия мира, даже работающая с государством, не смогла ни на дюйм приблизиться к моему уровню? А потому, что они старались получить побольше, а исполнителям заплатить поменьше. Дайте людям больше, чем они даже могут мечтать, и они сделают для вас даже самое невозможное, сотворят чудеса. Разумеется, в вашу пользу. Это основное. Но есть и еще правила, которые никогда не нарушаются. Никто не должен знать про всю операцию, лишь про небольшую часть. Общую картинку вижу только я один. Также все находятся в полном неведении обо мне и моих нескольких приближенных, работают только через цепочку посредников, которых зачастую приходится впоследствии уничтожать. Но это издержки. «Вы убили Кеннеди?» — вновь прервал монолог хозяина Макс. «Нет. Его убила женщина по имени Мэри, стрелявшая с другой стороны, с холма. Ее выстрел прозвучал синхронно с пальбой этого идиота Освальда. А я всего лишь организовал всю цепочку событий, оплатил и сам проконтролировал исполнение. Кстати, я всегда лично проверяю результат по крупным заказам, и именно эта привычка и помогла вам вычислить меня по фотографиям. Она жива? Мэри жива?» Увы, нет. Через несколько часов ее тело было обнаружено в Далласском парке Сэм-Хьюстон, а рядом валялся шприц. Дело списали в архив как передозировку очередной наркоманки, к гибели Кеннеди отношения, разумеется, не имевшей. Хорошая девушка и снайпер великий. Такая молодая и уже вдова. Она была обречена изначально. Такой серьезный след я оставить не мог. Малин выдохнул и перешел в новую атаку. «Кто вам заказал президента Кеннеди?» Это был мой первый заказ на таком уровне, и пришел он в августе 1963 года. Со мной работал посредник, бывший высокопоставленный офицер ЦРУ, но мы с ним не знали друг друга лично, связь осуществляли через телефоны-автоматы, разбросанные по всей стране. Точнее, даже так. Я знал, кто он. Его звали Самуэль Гарднер. Но он не знал, кто я и где я нахожусь. Те, кто отправляли заказы через Гарднера, понимали мои возможности и еще задолго до Кеннеди не раз просили меня о помощи, очень щедро оплачивая ее. Речь шла о миллионах долларов. Я люблю быть всегда на шаг впереди, поэтому осторожно выяснил некоторые подробности о возможных заказчиках убийства Кеннеди. По моему предположению, подкрепленному некоторыми фактами, которые после нашей беседы вам вручит мой помощник, нити тянутся к ближайшему окружению вице-президента Линдона Джонсона. Как вы помните, он принял президентскую присягу сразу же, прямо в салоне самолета. Торопился очень. А финансирование заказа на Кеннеди осуществляли крупнейшие производители вооружения, преследуя свои цели, которые потом и осуществил Джонсон, начав в 1965 году полномасштабное вторжение во Вьетнам. Деньги потекли рекой. Примечание. Расходы США на войну во Вьетнаме 1964-1975 годов составили 352 миллиарда долларов. Кстати, я не уверен, что убийство Кеннеди санкционировал лично вице-президент Джонсон, которого вполне могли использовать в темную. А впоследствии он, будучи неглупым человеком, постарался, наверное, просто не замечать очень многие факты. Так вы, насколько я понял, тоже имели самое прямое отношение к военным поставкам во время Вьетнамской войны, но уже под фамилией Вайс. Да, Макс, это так. Моими условиями для выполнения заказа на Кеннеди был гонорар в 30 миллионов долларов и доступ моего человека к финансированию и поставкам оружия, обмундирования, продуктов и прочих необходимых американским войскам вещей во Вьетнаме. Заказчики свои обещания выполнили, и я превратился из умершего Тома Окера в Мартина Вайса, который и заработал многие миллионы на поставках. Как я выяснил, и Вайс тоже благополучно исчез, проявил осведомленность Малин. Я же не ошибся, Серджио. Вы и тут правы. Удивительно, что вы это знаете. Наверное, чутье меня не подвело, поэтому я и выбрал вас для написания моей биографии, мрачно улыбнулся старик. Да, Мартин Вайс официально погиб, находясь в составе военной делегации, прибывшей во Вьетнам для участия в расширенном заседании Комитета начальников штабов под руководством командующего тамошними американскими войсками генерала Уэстерморленда. Примечание. Уильям Чайлз Уэстерморленд. 1914-2005 года. Американский генерал, занимавший посты главнокомандующего американскими войсками во Вьетнаме и начальника штаба армии США. Вайс пропал без вести и, наверное, погиб от рук кровавых вьетконговцев. Так я еще раз сменил имя и все лишнее, став уже миллиардером и продолжая находиться во главе своей организации. Макс, затянувшись сигарой, пристально смотрел на рассказчика, пытаясь осознать объем интеллекта, знаний и опыта этого страшного человека, направившего свою гениальность в самое черное русло. То, что Серджио гениален, не вызывало у него ни малейшего сомнения. Продумывать до самых мелких деталей глобальные преступления, изменившие мир, осуществлять любые свои планы, управлять действиями тысяч людей, оставаясь при этом в столь желаемой безвестности. Ни разу не промахнуться и спокойно дожить до девятого десятка лет. А если бы Серджио, тогда еще Луис Сантана, выбрал себе другой жизненный путь, то, возможно, возглавил бы крупнейшую корпорацию или стал президентом Соединенных Штатов. После двухчасового разговора об убийстве Кеннеди, Малин решил плавно перейти к выяснению причин покушения на римского папу, которое организовал его собеседник, но уже под именем Поля Морелли. «Ответьте мне на один единственный вопрос, пожалуйста. Теперь речь пойдет о покушении на главу католической церкви. Я беседовал со многими людьми о Поле Морелли, от главы китайских триад в Лондоне до русских авантюристов и итальянской мафии. Все, что они мне рассказали о вас, тогда еще Морелли, это правда? И куда делись деньги, которые аферисты должны были получить? Я в курсе всех ваших бесед. Или почти всех». Откинувшись в кресле, негромко отозвался собеседник. «Без их информации вы бы не вышли на меня. Это продиктовано обычной логикой. Да, они обладают некой информацией, которую сообщили вам, и эта информация совершенно реальна. Да, я организовал многомиллиардное отмывание денег через Банк Ватикана для итальянцев и китайцев и управлял четкой работой всей этой простой и гениальной, на мой взгляд, схемы. Но когда папа пожелал проверить свой банк, то начались большие неприятности, и я решил слегка припугнуть понтифика. Однако религиозный фанатик Акджа, которым исподволь управляли мои люди, отчасти нарушил планы, серьезно ранив Иоанна Павла II. Потом пришлось зачищать хвосты, отправив руками Коза Ностры на тот свет главу банка Амбразиана Кальви. А когда итальянцы с китайцами, перепугавшись из-за покушения на папу, потребовали назад свои деньги, Поль Морель просто исчез, раз и навсегда. Правда, став богаче еще на полмиллиарда долларов. Не возвращать же такие деньги туповатым китайским и итальянским бандитам. А то, что вам, как я предполагаю, рассказали и большой китайский брат Лингван, и русский мафиози Семен Левин, и босс Коза Ностры Дон Доминико Родоре, по большей части правда. Некоторые детали и документы вам позже вручит Алекс. Хорошо, с покушением на папу почти все понятно, продолжил Малин. А какое вы имеете отношение к гибели небоскребов-близнецов в Нью-Йорке? К трагедии 9.11. «Да, я уничтожил все три здания, даже не задумываясь», — ответил Серджио. «Вы, конечно же, понимаете, что не лично. Я самолетом управлять не умею. Уничтожение произошло по разработанному мной плану, выполнение которого организовал тоже я. Моя организация выполнила этот уникальный, единственный в своем роде заказ, сделав меня богаче еще на несколько миллиардов. Ну и, конечно же, моральное удовлетворение возможностями собственного разума, сумевшего осуществить акцию и позволившего мне остаться в живых. Да еще и с миллиардами. Поймите, друг мой, еще раз повторяю, я не убийца. Я выполняю свою работу, используя собственный уникальный мозг. И то, что погибли люди, так они просто оказались в плохое время в плохом месте. Все было предрешено. Судьба, значит, у них такая. Я не испытывал неприязни ни к кому из них, и даже уверен, среди погибших было очень много хороших людей. Но от предначертанного свыше сбежать никому не дано. В тот день, 11 сентября 2001 года, их злым роком стал я, не более. «Подождите, прошу вас», — вновь перебил собеседника Макс. «А как же вы смогли организовать захват самолетов? И вообще, как возможно управлять действиями религиозных фанатиков, разрушивших небоскребы?» «Успокойтесь, дружище», — улыбнулся Серджио, держа в руках незажженную сигару. «Во-первых, самолеты не разрушали здания ВТЦ, так как это невозможно в принципе. Изначально близнецы были рассчитаны и построены так, что помимо ветровой нагрузки могли выдержать и лобовой удар Боинга 707, крупнейшего в те годы пассажирского авиалайнера. Сама структура небоскребов напоминала частую сетку от комаров, а самолет – как карандаш, который эту сетку протыкает и не оказывает влияния на ее остальные части. Такова была конструкторская идея, и все проверки подтвердили ее правоту. Примечание. В начале 1970-х годов Лесли Робертсон, строивший здание, просчитал эффект от столкновения Боинга 707 с башней ВТЦ и выяснил, что башни выдержат удар лайнера, летящего со скоростью 960 км в час. То есть, приняв на себя удар лайнера, небоскреб выстоит, не подвергшись серьезным структурным разрушениям. Центральный каркас и оставшийся стоять периметр выдержат дополнительную нагрузку, образовавшуюся за счет отсутствия снесенной части несущих конструкций. Именно с таким запасом прочности были построены близнецы. Это невозможно. Здания рухнули от пожаров, вызванных ударами самолетов. Еще как возможно. Вспомните о том, что в 1975 году в Северной башне ВТЦ на 11 этаже произошел пожар, в результате которого 65% этажа выгорело полностью, а огонь распространился вниз до 9 этажа и вверх до 16. Горело 3 часа, причем с гораздо большей интенсивностью, чем 11 сентября 2001 года. Но при этом невредимыми остались не только центральный каркас, внутри которого пожар главным образом и распространялся, но и все межэтажные перекрытия. Примечание. 13 февраля 1975 года в Северной башне произошел крупный пожар. Огонь распространился по центральным пустым трубам до 9 и 14 этажей. Противопожарная обработка стали против плавления спасла сам остов, и башне не было причинено никакого структурного вреда. А как вам? Объясните, как же тогда разрушились близнецы? Здания были заранее начинены термейтом, имеющим при горении гигантскую температуру, которую никак не может выдать обычный пожар. Ведь даже балки оплавились, а они не могут плавиться при простом возгорании. Самолеты террористов были лишь сигналом для срабатывания взрывных устройств и имитации последующей причины гибели небоскребов. Малин закрыл лицо руками. Господи, неужели убитый маршал был полностью прав? Абсолютно прав. Именно поэтому его и убили, спихнув вину на каких-то там грабителей. И вспомните, тогдашний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани запретил всю видео и фотосъемку в районе эпицентра, а все расследование было моментально засекречено. И еще интересный для вас момент. Почти 80% стальных обломков очень быстро вывезли без каких-либо анализов. А куда эти обломки делись? Были проданы. Так, насколько мне известно, китайская корпорация Shanghai Bao Steel Group приобрела 50 тысяч тонн стали из развалов близнецов в виде лома по цене $120 за тонну. Кроме того, тысячи тонн стали отправили на переработку в Индию. Но ведь террористы были, это же доказано. Как-то уж совсем вяло пробормотал журналист. Были-были, успокойтесь. 14 человек. Я лично отбирал их из 130 желающих, изучая досье каждого. Эти идиоты всерьез верили, что, врезаясь в небоскребы, они во славу Аллаха уничтожают врагов ислама. Плюс семья каждого из них получила по миллиону долларов, а это немало. Их вербовали мои люди и отслеживали все дальнейшие действия. Моим клиентам нужно было красивое уничтожение небоскребов исламскими террористами, якобы действующими от имени Усамы бен Ладена, и вытекающие из этого последствия, о которых все знают. А кто был клиентом? Со мной работал некий Джеймс. Разумеется, это псевдоним, и общались мы с ним только с помощью уличных телефонных аппаратов. Но запись одного его телефонного разговора со мной оказалась в якобы исчезнувшем архиве маршала, который, как я понимаю, теперь имеется в вашем распоряжении. Да, архив маршала у меня. Кто такой Джеймс? Лично я предполагаю, что он представлял определенную группу людей в самом высшем политическом истеблишменте США. Чего они хотели? Все просто. Эта группа желала, во-первых, развязать себе руки принятием патриотического акта. Примечание. Патриотический акт, принятый после террористических актов 11 сентября 2001 года, дал правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами, в том числе расширил права ФБР по прослушиванию и электронной слежке. Во-вторых, оправдать и усилить действия американцев на Ближнем Востоке. А в-третьих, заработать огромные, просто немыслимые деньги за счет махинаций с заранее скупленными пут-опционами обвалившихся впоследствии акций крупнейших компаний. Насколько я понимаю, вы руководили действиями всех четырех групп террористов? Нет, только трех групп. Серджио встретил недоуменный взгляд Макса и улыбнулся. Первые два самолета врезались в близнецов и выполнили свое предназначение. А вот с третьим самолетом произошла неувязочка. Фанатики, вероятно, обкурились или перенервничали и решили изменить мой план. Вместо атаки на третий небоскреб ВТЦ-7, который также был заранее начинен термитом, эти идиоты решили самостоятельно сокрушить здание Пентагона и направили самолет на его западное крыло. Совершенно бессмысленно погибли 65 человек на борту и еще 125 в самом здании Пентагона. А ведь у этого рейса был такой счастливый номер, две семерки. Жаль. Но как же получилось, что третий небоскреб ВТЦ-7 сам разрушился, удивился гость. По официальным данным, разрушение произошло в 17:20 в результате серии взрывов газа и последовавшего пожара. Малин, я счастливый человек. Сначала я решил, что выполнил заказ лишь на две трети, и это была катастрофа для моего самолюбия. Но семерка просто сдетонировала от случайного пожара, возникшего в результате падения двух первых зданий. Заложенный термейт сработал, и заказ был выполнен на 100%. Везение, мой друг. Лично меня до сих пор радует и то, что не было жертв. В моем основном плане, как ни печально, они предполагались. Погодите, а как же четвертый самолет с бортовым номером N-591UA, захваченный террористами? Тот, что летел на Белый дом, но упал в 200 километрах от Вашингтона, в Пенсильвании. А вот этого, мой друг, я не знаю. И к этому самолету никакого отношения не имею, сухо рассмеялся Серджио. Незадолго до начала акции, рано утром, я связался с представителем заказчика, который вдруг заявил, что полностью разрушать здание не надо, мол, хозяин передумал. И они решили устроить просто парочку авиакатастроф, разнеся несколько этажей в небоскребах. Обделались, простите за выражение. Но я им разъяснил, что здания заряжены под завязку, а птички уже вылетели, и ничего изменить нельзя. Кстати, запись этого разговора, как я понял, у вас имеется благодаря архиву маршала. Так вот, я не уверен на 100%, но предполагаю следующее. Захват четвертого самолета организовал кто-то другой, но заказчик был тот же. Думаю, они в последнюю минуту решили еще и попугать лично президента, утверждая, что погибший в Пенсильвании рейс предназначался якобы для Белого дома, но не долетел 240 километров, попав в авиакатастрофу. Устал я уже. Давайте отдохнем, а за ужином продолжим. Один, последний вопрос, прошу. Вас тогда звали... Меня тогда звали Эриком Новаком, и ему впоследствии очень не повезло. Представляете, он напился и сгорел при пожаре в мотеле «Сильвер Старс», что в 100 километрах от Нью-Йорка.